Глава 14. Душа не принимает. К вечеру пошел дождь, и настроение Нестора, не любившего слякоть, и без этого минорное, упало окончательно. Не помогли ни общение с Жанной, уехавшей за город, ни воспоминания о недавнем походе в мир плазмиков. Мыследар был рад его появлению, и они за час беседы успели обсудить многие аспекты жизни плазменной цивилизации и человеческой. Как оказалось, в мире Мыследара действительно царил коммунизм. Конечно, не такой, какой строили в Советском Союзе в 20 веке, но по всем признакам социальная организация расы плазмиков достигла стадии гармоничного развития, позволившей всем обитателям остывшей звезды добиваться признания и личного комфорта. Плазмики называли свой мир таким сложным сочетанием непереводимых вербально смыслов, что Нестор долго искал хоть какое-то близкое понятие, пока не остановился на аббревиатуре «космород», «космический роддом». Аналогом послужила земная формулировка квазизвездного радиоисточника «Квазар». Мир же Мыследара, по сути, являлся квазипланетным космическим образованием, и название «космород» ему не противоречило. Да и Мыследар не возражал против него, в свою очередь назвав Землю «хомородом», родильным домом разумного существа «хомо». После разговора с ним Нестор долго не мог успокоиться, с удивлением раскладывая полученные сведения по полочкам, и все больше убеждаясь в том, что земные социологи и философы вовсе не были фантазерами, рисуя справедливое коммунистическое общество. Оно не выжило в условиях Земли, повинуясь агрессивному началу человечества, но на космороде сумело проявить все лучшие качества этой структуры, не опиравшейся на конкуренцию и жажду власти. Не работала в социуме плазмиков лишь насквозь лживая формула, придуманная кем-то из теоретиков СССР: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Порождающая нахлебников, воспитывающая у людей откровенное желание ничего не делать, но получать при этом все блага цивилизации. Жанна, узнав об этом от Слипера, посмеялась, убежденная в том, что в человеческом обществе добиться такого совершенства невозможно, и добавила: «Удивительно, что плазмики выжили в соревновании с машинами, ведь формула «кто не работает, тот не ест» базируется на полезности индивидуума для общества, а если за людей будут работать машины, кому они, люди, будут нужны?» «Ты имеешь в виду плазмики?» «Да любые существа. И если плазмики уцелели, то чем они занимаются? Где берут средства для проживания? Или уровень их цивилизации совсем низок?» «Да нет, они вроде спокойно летают по космосу». «А где они живут?» «На остывшей...» «Нет, я имею в виду в городах или в деревнях». «Вряд ли эти поселения можно назвать деревнями», — улыбнулся Нестор. «Скорее, индивидуальные строения, созданные для исполнения профессиональных обязанностей и одновременно личного проживания». Но выглядят они закачаешься. Западная готика им в подметке не годится. Разве что работы наших славянских художников близки по эффекту. Это сплошные радужные фрактальные крылья, перья и красивейшие геометрические построения. Буду рада полюбоваться. Освобожусь, приеду к тебе, и мы устроим вечер прогулок, вопросов и ответов. А чем ты занята? Готовлюсь поработать в Госдуме, усмехнулась женщина. Ты не представляешь, сколько негодяев там окопалось, а самое плохое среди женщин. «Либералки?» «Хуже». Жанна засмеялась и выключила связь. Вечером того же дня Нестору стало известно об инциденте, случившемся по вине одного из руководителей КЗО Казадоева. Директор ФСБ прибыл в Королёв, посетил лабораторию Курчинского и забрал зомбер. Это известие повергло командование «Призрака» в шок. И по слухам, сообщила Жанна, Ланин даже в резкой форме потребовал вернуть психотронный генератор. Но возымело ли это действие на руководство комитета, было неизвестно. «Призрак» не являлся самостоятельной организацией, а подчинялся создателям, несмотря на уход в подполье, и не мог руководствоваться собственными идеями и планами. К Нестору заявились двое руководителей «Слиперов» — Хвощев и Шапошников — и поставили задачу почистить комитет. «Объясните», — попросил их удивленный молодой человек. «Окончательно понятно, что в комитете или около него обретается крот», — сказал Хвощев, ставший начальником разведотдела «Призрака». «Совершенно точно установлены трое руководителей из Политбюро КЗО, которые могут быть причастными к созданию канала утечки информации». «Но этого не должно быть», — воскликнул Нестор. «Если бы они были кротами, нам не удалось бы провести столько операций». «Они, скорее всего, не кроты», — сказал Шапошников своим тихим голосом. «Но у них много помощников, которые и могут быть связаны с нашими врагами». «Кого вы подозреваете конкретно?» «В число наиболее вероятных деятелей входят Матузов, генсек совбеза, Кикин, глава Союза офицеров, и заместитель начальника генштаба Министерства обороны Шерстобитов, адмирал и герой России. Кстати, друг нынешнего главы администрации президента. Герой и при этом предатель? «Разумеется, он почти стопроцентно не является эмиссаром забугорных спецслужб», — сказал Шапошников. «Но круг его знакомств внушает опасения». «Еще я добавил бы в этот список Казадоева», — сказал Хвощев. «Директора ФСБ?» — вытаращил глаза Нестор. Гости приглянулись, Хвощев улыбнулся. «Нормальная реакция нормального человека. Но мы реалисты и должны учитывать все варианты». «Что вы предлагаете? Я вам зачем нужен? Что значит это ваше «чистить»?» Шапошников свел брови в линию, глянул на продолжавшего улыбаться Хвощева. «Чистить не значит проводить псикоррекцию», — объяснил начальник разведки. «Предлагается тихо и незаметно покопаться в памяти этих людей и найти подозрительные контакты». Нестор недоверчиво заглянул в глаза майору. «Вы серьезно? Но ведь это страшный обман, хуже предательства». Шапошников поморщился. «Не бросайтесь обвинениями, товарищ безоружный». «Никто не собирается зомбировать наших руководителей засосами, но цена провала так велика, что стоит перестраховаться и применить любые средства. Представьте, что зомбер попадет в руки наших врагов. Что будет?» «Ну, начнутся провалы. Нас уничтожат. А затем руководить страной начнут неадекваты и забугорные спецслужбы». Хвощев погрозил пальцем. «Не перебарщивайте, Иван Ильич. Зомбер уже был в руках забугорных агентов, и ничего они не сделали». «К тому же я доверяю Казадоеву, он человек понимающий и не допустит утечки». «Узнать хотя бы, зачем он забрал зомбер?» «Для этого мы и обсуждаем проблему. Прошу вас, Нестор, подумайте как следует. Эту работу придется делать». «Не мне», — угрюмо ответил Слипер. Хвощев перестал улыбаться. Шапошников сжал губы. «Вы понимаете, от чего отказываетесь?» «Понимаю, но я не служу в армии и не обязан подчиняться. А самое главное, я не стану копаться в головах людей в поисках компромата». «Никто не говорит о поисках компромата. Я сказал нет». Шапошников решил было что-то сказать, но Хвощев успокаивающе поднял ладонь, и его спутник промолчал. На губы майора вернулась улыбка. «Давайте не будем ссориться. Нестор, обдумайте наше предложение. Мы готовы на любые ваши условия, тем более, что вопрос стоит так. Либо победим мы, наша концепция сохранения страны и нации, либо победят враги. Ни больше, ни меньше». «А пока что изучите материал на господина Бурдюка. Несмотря на то, что его бортанули с поста министра обороны, он остался на плаву и намеревается продолжать реформирование отечественного авиастроения, то есть добивать конструкторские школы до конца. За вами завтра заедут утром». Визитеры уехали, а Нестору ничего не оставалось делать, кроме как изучать компромат на креатуру предыдущего президента, прозванного мебельщиком, поскольку он до женитьбы на дочери премьер-министра России работал простым мебельщиком в ленинградском мебельном центре «Стройканал», который потом стал называться аж Дрезденом. Естественно, не понимая основ строительства, ни мебели, а военного института России, мебельщик практически загубил оборону России своими эффективными реформами. Впрочем, компромата на этого склонного к полноте, кряжестого обладателя мясистого лица, любителя женщин и хорошей еды, хватало и без его реформ. Еще до получения министерской должности – он хорошо прошелся по карьерной лестнице, убирая конкурентов с помощью тестя, не брезгуя доносами и подлогами, а также прославился сексуальными подвигами на всех уровнях предпринимательской деятельности. И это несмотря на жизнь с женой, благодаря которой он и влился в элитную семью чиновников России. Он и в Министерстве обороны не менял своих привычек, избрав одну из любовниц, Марию Сергееву, прозванную главной наложницей, главным бухгалтером этой гигантской военной структуры. Любовница, правда, не оправдала ожиданий, украв у министерства пару сотен миллионов рублей, не сумев спрятать концы в воду, за что и была осуждена, взяв всю вину на себя. Зато и отсидела она в тюрьме всего 4 месяца, а вышла на свободу художницей и поэтессой, предъявив миру свои изумительные картины, получившие хвалебные отзывы либеральной прессы и друзей чиновников. Затем она вышла замуж за Бурдюка, а совсем недавно, благодаря хитрой комбинации мужа и его потрясающих друзей в правительстве, она стала почетным академиком Академии изобразительных искусств в Санкт-Петербурге. Нестор помнил поднявшуюся в соцсетях бурю критики в отношении решения питерских властей и даже видел парочку полотен академика Сергеевой, представлявших собой откровенную мазню, далекую даже от известного течения в изобразительном искусстве под названием «примитивизм». Но лишь теперь осознал всю глубину креативности Бурдюка, продолжавшего из-под тишка вредить родине. Скрепя сердце, Слипер уступил самому себе, согласившись откорректировать мозги этому специалисту, и только потом завязать со слиперством. Какие бы доводы ни приводили руководители призрака в пользу необходимости таких коррекций, копаться в головах других людей становилось невмоготу. Пора было возвращаться к нормальной жизни обыкновенного человека, получающего зарплату за определенную работу, не имеющую ничего общего с гипновоздействием на подонков. Приехали за ним утром, в 8:30. В дверь позвонил Виктор. Нестор накинул легкую куртку из микрофибры, взял зонтик и сел в знакомый черный Форд. Кроме водителя по имени Паша, в салоне кроссовера находился еще один молодой оперативник Виктора, пересевший на переднее сиденье. Капитан представил его по имени Василий. Сел рядом с Нестором, жестом отдал распоряжение ехать. Форд резво побежал куда-то к центру столицы. «Едем в Лужники», — сказал Виктор. «Прокачал адрес?» Нестор кивнул. Был понедельник, и господин Бурдюк начинал рабочую неделю с посещения плавательного бассейна в спортивном комплексе «Лужники», располагавшегося рядом со знаменитым стадионом. По сценарию разработчиков операции, слипер должен был переодеться в раздевалке бассейна, как один из спортсменов, найти клиента в бассейне и, улучив момент, заменить засосом в подсознании Бурдюка целевые установки психики. В настоящее время тот руководствовался исключительно программами личного обогащения и получения удовольствий от сытой жизни при выполнении приказов старших товарищей из правительства и администрации президента. Программа же, которую должен был внушить Нестор, включала постепенную смену приоритетов, как личных, так и должностных. Отменяя понемногу свои же решения, Бурдюк смог бы сильно помешать врагам убивать экономику и производственные мощности страны, причем таким образом, чтобы отменить его решение мог только президент. А с этим уже работали люди из КЗО, заменившие советника Долгова и несколько помощников, работавших на либералов. Входу в крытое здание бассейна ничто не помешало. Нестор со спортивной сумкой через плечо спокойно вошел в здание, показал охраннику на входе удостоверение члена спортклуба. «Вы первый сегодня», — проворчал пожилой мужчина в серой униформе. «Люблю, когда никого нет», — улыбнулся Нестор. Миновав рамку металлоискателя, он двинулся к раздевалке, как завсегдатай заведения. В Лужниках он не был ни разу, но ориентировался свободно, изучив все нужные для выполнения задания ориентиры. В ухе проснулась рация. «Четвертый, как дела?» «Голова пока цела», — отшутился он. «Я заявился первым, клиента еще нет». «Все в порядке, едет. Будет с минуты на минуту. Мы предупредим». В раздевалке пахло березовыми вениками и химией. Из нее вышла девушка в коротеньком халатике, толкая перед собой тележку с причиндалами для уборки помещений, окинула посетителя оценивающим взглядом, кокетливо поздоровалась и ушла. Нестор разделся, критически разглядывая себя в зеркальной стене помещения. Он был высок и неплохо сложен, хотя Жанна как-то заметила, что ему не помешало бы поработать с рельефом живота. Но после обещания начать наращивать квадратики мышц, дело дальше не пошло, и в качалку он ходить не намеревался, считая, что и так по утрам делает неплохую зарядку. Бассейн встретил его прохладой, блеском плит, поручней и прозрачно-голубым слоем воды без единой морщинки. Поплавав от бортика до бортика, слипер вылез на двухметровый трамплин, прыгнул, чувствуя, как по жилам быстрее побежала кровь, забрался на трамплин снова и услышал два голоса. Один принадлежал Виктору. «Он приехал, готовься». Второй был незнаком. «Эй, мужик, кончай трепыхаться, иди отдохни часок». Нестор, уже заметивший возникшую в проеме двери фигуру, повернулся к ней. На него смотрел крупногабаритный качок в безукоризненном черном костюме, белой рубашке с черным галстуком. Нестор усмехнулся в душе, оценивая похоронный наряд телохранителей Бурдюка. «А вы кто?» «Конь в пальто», — находчиво ответил здоровяк. «Погуляй, иди, здесь будет плавать важный человек». «Пусть плавает, я не помешаю». Лицо парня, простое и незатейливое, как куриное яйцо, выразило некую эмоцию сродни удивлению. «Ты чё, не понял?» «Не понял». Появился второй джентльмен в таком же костюме. «Кто тут?» «Лох какой-то, не хочет вылезать». «Дай ему в рыло». Первый здоровяк потопал к трамплину. «Утоплю, вон отсюда!» Нестор прыгнул в воду, проговорил со смехом. «Давай топи, прыгай сюда, вода теплая». Рука парня потянулась под мышку. Нестор понял, что дело может принять скверный оборот и закончиться скандалом, и операция провалится, еще не начавшись. Он выбрался на противоположный бортик бассейна и вонзил шпагу засоса в узкий лоб здоровяка. На преодоление пси-барьера, отделяющего сознание джентльмена от подсознания, потребовались доли секунды. Нестор заподвалил противника и, не возвращаясь в свое тело, прыгнул к напарнику телохранителя, отзывающегося на имя Камил. Там он тоже не задержался, так как интеллект этого могучего качка не выходил за рамки интеллекта школьного сторожа и вернулся к себе домой. Оба парня держались, как им и положено было после подавления воли, переминались с ноги на ногу, переглядывались, ждали команды. «Всё в норме», — сказал Нестор, соскальзывая в воду. «Зовите босса». Первый телохранитель отступил в коридор, послышался его приглушённый голос. «Всё нормально, босс». Вошёл бурдюк, раздетый до плавок жёлтого цвета. Нестор с любопытством оглядел бывшего министра обороны, знакомый только с фотографиями этого всесильного функционера, поддерживаемого крупными властными фигурами. Уже по лицу бурдюка можно было судить о его телосложении, и ожидания себя оправдали. Бурдюк был массивен, увешан складками мяса, обладал кривыми волосатыми ногами с пухлыми ляжками и не менее волосатой грудью. В молодости он увлекался тяжелой атлетикой, поднимая штангу, но перестал этим заниматься еще в 20 лет, и природа взяла свое. Человек, бросавший занятия спортом, очень быстро превращался в мешок с дерьмом. Выражение принадлежало другу Нестора, Стасу Ревенко. Нестор невольно фыркнул, подумав, что фамилия бывшего министра вполне соответствует его нынешнему состоянию. Бурдюк прошлёпал по плитам пола к бассейну, увидел голову пловца, остановился, недовольно глянув на сопровождающих. «В чём дело, Фёдор? Почему тут посторонние?» Телохранители переглянулись. «Они постерегут, чтобы никто не помешал», — произнёс Нестор, снова выбираясь из бассейна. «Парни, в коридор, никого не впускать!» Качки послушно отступили к выходу. Брови бурдюка полезли на лоб. «Ты кто такой? Пошёл отсюда! Кому сказал? Федя, вернись, выпроводи этого наглеца!» Нестор превратился в пулю, поражая голову клиента. Разбираться в памяти и психике бурдюка было не досуг, но Слипер всё-таки успел скачать кое-какие данные из оперативной библиотеки председателя совета директоров ОАК, а главное, выяснил истинного покровителя бурдюка. Если в начале своей карьеры его рост курировал бывший премьер-министр, на чьей дочке он удачно женился, то потом бурдюка стал натаскивать бывший владыка Роснано Гелий Бычейс, человек первого президента России, а нынче слуга спикера Госдумы. Но по цепочке связей всё же стало ясно, что руководит бурдюком нынешний президент Сбера Герман Германович Оскар. Вся эта информация осела в памяти Нестора, и он активировал программу засоса, предполагавшую смену парадигмы поведения бурдюка. После её включения эффективный менеджер должен был действовать не на благо либерального клана правительства, спускающего на тормозах все инициативы президента страны, а на благо народа, подчиняясь стратегии истинного развития авиационной промышленности. Вернувшись к себе, Нестор автоматически засёк время нахождения в чужой голове — около 50 секунд. Неудовлетворённо качнул головой. Жанна уже предупреждала его, что ему стоит ускорить процесс воздействия на клиентов, особенно в тех случаях, когда счёт идёт на секунды, и минутное отключение собственного сознания выходило за рамки безопасного проведения операции. «Минута — безумная роскошь», как сказала бы она. Спасала Слипера в данных обстоятельствах только отсутствие свидетелей и спокойная обстановка. Бурдюк смотрел на него с недоумением, ничего не понимая, и не осторочнулся. «Всё в порядке, ничего не случилось. Забудь всё, что было в бассейне, купайся». Дождавшись, когда купальщик полезет в воду, Нестор быстро вернулся в раздевалку, переоделся и вышел не через главный вход, а через запасной выход. Через пару минут его забрал на Форде Виктор. О том, как прошла операция, капитан не спросил, и Нестор понял, что тот каким-то образом контролировал ситуацию. «Наблюдал?» — полюбопытствовал он. «Естественно, мы подготовились», — хладнокровно кивнул Виктор, своим немногословием и сдержанностью всё больше нравившейся Нестору. «Я никого из вас не видел». «Камера и один МД». «МД?» «Микродрон». Нестор присвистнул. «Вы не отстаёте от прогресса». «Техника слежки совершенствуется с каждым днём», — пожал плечами Виктор. «Мы уже научились видеть сквозь стены. На очереди подключение камер, замечающих даже выражение эмоций на лицах прохожих». «Жуть», — поёжился молодой человек. «Как в Китае?» «Это уже практикуется по всему миру. Россия ещё борется, но цифра завоёвывает и её». «Жуть», — повторил Нестор. «Цена прогресса», — усмехнулся капитан. «Всё идёт по сценарию, описанному ещё Орвеллом и Хаксли». Джордж Орвелл, 1903-1950, автор романов «Скотный двор» и «1984». Олдос Хаксли, 1894-1963, автор романа «О дивный новый мир». «Что удалось выяснить?» «Ты о чём?» «К кто командует парадом, то есть всем этим бардаком в стране. Нестор помедлил, возвращаясь мыслями к контакту с Бурдюком. Еще тогда у него мелькнула мысль превратить реформатора авиаотрасли в идиота, не способного руководить людьми. Жанна уже тренировала его, научив закрывать пациенту канал передачи зрительной информации в мозг. Прием назывался «превращение в крота», или, короче, «крот», и блокировать автоматическую передачу нервных сигналов от мозга к сердцу. Последнее воздействие вообще представляло собой способ тихого убийства человека. Но случай с Бурдюком не входил в реестр кардинального воздействия во время боя с сильным противником, стремящимся тебя убить. Нестор не хотел убивать, хотя его и тошнило от прочитанной в памяти уродов вроде Бурдюка информации. За ним стоит Сбер. Этого стоило ожидать. Наверное, скоро пойдем к нему. Нестор промолчал. Никуда идти с целью коррекции он не хотел и думал только о том, как избавиться от обязанности служения родной стране таким путем. Дома его ждал сюрприз. На диване сидели и вели мирную беседу двое. Начальник призрака полковник Ланин и завлаб Курчинский. Как они вошли, было непонятно, пока до хозяина квартиры не дошло, что начальство должно иметь доступ к своим секретным схронам. «Здрасте», — хмуро поздоровался Нестор. «Извините, мне нужно привести себя в порядок». «Мы подождем», — сказал Ланин сухо. Нестор встал под душ, вымылся не торопясь, подготавливаясь к неприятному разговору. Предчувствие не обмануло. Отказавшись от кофе, Ланин сразу взял быка за рога. «Мне говорили, что вы отказываетесь сотрудничать». Нестор набычился. «Не отказываюсь, пока. Но следить за людьми в поисках компромата не стану». «Речь идет не о слежке или поиске компромата. Мы стоим перед глобальной опасностью уничтожения русской цивилизации, и не помочь нам в этом значит предать. Вы понимаете?» Нестор ошеломленно посмотрел на визитера. «При чем тут предательство?» «При том, что ваш отказ помочь нам найти шпиона повлечет за собой тяжкие последствия. Зачем Казадоев забрал зомбер, если мы только начали изучать его особенности и разрабатывать защиту от психотронного излучения? Что будет, если прибор попадет в руки врагов?» «Но ведь он и был в руках врагов». «Был. Вы его экспроприировали. Мы начали искать пути использования генератора и защиты, и вдруг руководители комитета забирают его. Зачем?» «Ну, у них свои планы». «Какие? До этого они опирались на нас. Что изменилось, черт побери?» Нестор опомнился. «Ко мне какие претензии? Глобальные проблемы должны решать вы, а не я. Что мог, я сделал, но больше не хочу и не могу. Какое объяснение вам еще нужно?» Ланин озадаченно посмотрел на спутника. «Не нервничайте, Нестор Евлампиевич», — сказал Курчинский рассудительно. «Никто не заставляет вас идти наперекор личностной ориентации. Но вы должны понимать, как любой нормальный человек, что в нынешней ситуации нам следует объединить усилия для борьбы с врагами, а не кричать о своем нежелании работать на благо страны. Нас всеми способами хотят уничтожить, а мы будем и дальше по-джентльменски подставлять щеки. Нестор отвел взгляд. «Воевать тоже надо, честно». «Мы всего лишь отвечаем зеркально, и не мы напали первыми. К тому же на стороне врагов работает самый гнусный отряд внутренних коллаборационистов, патологических лжецов и предателей. Вы с ними будете воевать честно?» Последнее слово Курчинский произнес с презрением. «Их надо лечить», — Курчинский рассмеялся. «Вы неисправимы, Нестор. Бесспорно, всех наших врагов следует лечить. Только методы лечения для каждого из них надо подбирать индивидуально, а некоторые из них не лечатся, особенно такие, как президент Сбера Оскар. Он-то не станет взвешивать способы нейтрализации противника. Надо будет, просто убьет вас, и все, без колебаний». «Я не буду лезть в мозги соратников», — упрямо мотнул головой Нестор. «Если им не доверяют, пусть увольняют». Курчинский с сомнением взглянул на Ланина, развел руками. «В конце концов, Валерий Леонидович, это позиция, и ее следует уважать. Не корректировать же наших главных бойцов». «Подумайте еще», — Ланин встал. «Естественно, никто заставлять вас не будет и корректировать тоже. Проблему надо решать, и мы это сделаем с вами или без вас. Позвоните мне завтра утром часов в 7». «Позвоню», — с облегчением расслабился Нестор. Проводив гостей, он допил початую бутылку кефира, прогулялся до балкона и обратно, убедившись, что дождь прекратился, поразмышлял о доводах Курчинского и позвонил Жанне. Вижен высветил ему в очках фразу «Абонент находится вне зоны связи». И хотя Жанна предупреждала, что может не ответить, будучи на задании, настроение упало ниже плинтуса. «Все равно не стану лазить по мозгам комитетчиков в поисках компромата. Сформулировалось в голове окончательное решение. Не заставят, не имеют права. А начнут заставлять, уйду к чертовой матери. Осознав, что мысленно сочинил каламбур, уйду к чертовой матери, он с горечью ухмыльнулся. Знать бы, где находится эта самая чертова матерь. Не в соседней или вселенной? Мелькнула мысль поговорить с мыследаром. Поколебавшись минуту, Нестор улегся на диване, как был, в брюках и рубашке, и бросил мысленный зов в глубины галактики.